а все остальные остаются в глубинах мозга. Ведь сны — это обычные помехи, белый шум, способ переработать лишнюю информацию, которую мы накопили за сутки. Параллельно с этим терапевтом отвечать на вопросы начал Рейсей Масаши. Я метался от одного номера телефона к другому, старался помогать врачам только тогда, когда они сомневаются в ответах. Иначе это будет слишком подозрительно. Ведь с врачами я стараюсь устанавливать связь только через их мысли, а с лекарями могу буквально общаться, причем своим собственным голосом. «Рейсей-сан, не подавайте виду, что слышите меня», — сообщил я. «К этому моменту вы уже должны были пробежаться по всем вопросам. Есть те, в которых вы сомневаетесь?» «Есть, Кацураги-сан. Один меня застал врасплох. С остальными все более-менее понятно. Тут спрашивается о патологических эндокринных тканях. Не могу понять, что имеется в виду. Я понимаю, что при сахарном диабете возникают нарушения регуляции сахара. Но других идей у меня нет. О каком нарушении гормонов может идти речь?» — мысленно произнес Рейсей Масаши. «Ого! А вопрос-то на самом деле очень хороший. Сложный, закрученный, но хороший. Рейсей-сан, здесь имеются в виду эндокринные опухоли», — объяснил я. «Чего-чего?» — удивился он. «Некоторые опухоли умеют выделять в кровь гормоны, которые вредят организму. К примеру, феохромоцитома — опухоль надпочечников. Она выбрасывает в кровь столько адреналина, что человеку не может помочь ни один препарат от давления. Но это самый простой пример. Иногда даже рак легкого может выделять гормоны. Вы же знаете, как работает онкология. Она создает клетки, которые творят невесть что. Порой случается и такое». «Ох, спасибо, Кацураги-сан. Теперь я знаю, как ответить на этот вопрос. Он поставил меня в ступор. Я уже заканчиваю», — оповестил меня Рейсей Масаши. «Через 5 минут к работе приступит Купер Уайт. Будьте готовы помочь и ему. Мы ведь не можем потерять наших лекарей». Я отключился от Рейсея и сразу же рванул к Кондо Кагари. Теперь мой бывший стажер и просто хороший знакомый приступил к тестированию. Я читал его мысли и через несколько минут заметил, что он плотно застрял на одном моменте. Повезло, что Кагари мысленно прочел этот вопрос, ведь диалог с ним я вести не мог. «Перечислите жиры, которые нужны нашему организму», прочитал про себя Кондо Кагари. В вариантах ответа были липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности, триглицериды и холестерин. Черт, это вопрос с подвохом, с очень большим подвохом. Он тоже хороший, но крайне трудный. Видимо, в министерстве все-таки перечитали список вопросов и дали тумаков тем идиотам безмозглым, которые составляли предыдущий перечень. Тут и вправду нужно подумать. Но боюсь, что Кондо Кагари допустит ошибку. Все дело в том, что липопротеины низкой плотности считаются вредными, а высокой плотности — полезными. Да, так и есть, но в организме они должны присутствовать все. И холестерин в том числе. Сколько бы необразованные люди ни болтали по телевизору, что холестерин нужно полностью исключать, все это глупости. Он нужен, но в крайне низких количествах. Достаточно пару куриных яиц за неделю съесть. Этого будет достаточно, чтобы клетки не развалились. Ведь холестерин входит в состав клеточной стенки. Можно сравнивать клетки с футбольным мячом, который состоит из резиновой оболочки. В данном случае резина — это жиры и холестерин. Если убрать эти два компонента, весь организм развалится к чертовой матери. Это не значит, что нужно налегать на жирную пищу. Смысл в том, что в питании должен быть баланс. Жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы и обычная вода — здоровый список для любого человека. Добавить сюда немного движения, и никакие диеты не нужны будут. Уловив мои мысли и приняв их за свои, Кондо Кагари отметил правильными вариантами все, что было перечислено. Затем я еще несколько раз ему помог и переподключился к Дайгурену. Тот тоже умудрился застрять. Но его смутила ситуационная задача. Там описывалось, что врач не может выслушать сердечные тоны фонендоскопом. Затем исследует живот и обнаруживает, что печень куда-то исчезла. а при исследовании левой половины брюшной полости выяснилось, что и селезенка куда-то испарилась. Человек без сердца, печени и селезенки. Звучит так, будто ему осталось жить недолго. Но ответ на вопрос невероятно прост. Это явление называется... «Декстракардия, Дайго-сан», — мысленно произнес я. «Выберите этот вариант ответа, а после тестирования я вам подробно объясню, как это работает». «Ох, спасибо, Кацураги-сан, вы меня даже испугали», — передал сообщение он. «Но с другими вопросами помощь не требуется. Думаю, я справился». «Через пару часов я обязательно расскажу Дайго-рену, что иногда человек рождается с зеркально отображенными органами. Сердце и селезенка справа, а печень слева. Все наоборот. На здоровье это никак не влияет. Но если такому пациенту вовремя не сообщат об особенностях его развития, он может попасть в очень неприятную ситуацию. К примеру, разовьется острое состояние, признаки аппендицита, панкреатита или любого другого хирургического заболевания. Начнется операция, хирург организует доступ в нужный участок организма, но не обнаружит там нужного органа. В современное время таких ошибок уже не допускают, поскольку с помощью рентгена и УЗИ инверсия органов определяется очень быстро. Все. Я потратил 3 часа, и мои силы полностью иссякли. Однако я помог всем своим врачам. Всем, кому мог. Я решил заварить себе кофе и обнаружил, что мне вовсю названивает Эйтиро Кагами. «Да, Эйтиро-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, результаты выслали моментально», — произнес он. «Похоже, ваш план не удался. 3 специалиста завалили аккредитацию. Мне уже сообщили, что я обязан их уволить». «Назовите фамилии, этого не может быть», — воскликнул я. «Акихиба Акико, Отсухиро Комуги и Дайго-рен». «Проклятие, Дайго!» Я проверял ответы всей троицы. Они отвечали правильно. По крайней мере, я знаю, где они сомневались. Но главная проблема — это Дайго-рен. Если ему не зачтут аккредитацию, его уволят не только из Ямамото Фарм, но еще и из моей клиники. Что ж, похоже, на этом моя борьба не заканчивается. Придется объявить войну министерству. Глава 19. Целых 3 специалиста завалили тестирование, и с этим нужно срочно разобраться. Я вас не виню, но подумайте. Понимаю, что, несмотря на вашу помощь, итоговый результат все равно зависел исключительно от терапевтов. Жаль только, что завалили экзамен аж 3 терапевта. Мне бы и за одного пришлось отчитываться перед министерством, а за 3 будет тяжко и вам, и мне, — вздохнул Эйтиро Кагами. «Не спешите с выводами, Эйтиро-сан», — перебил его я. «Вернусь в поликлинику через 30 минут. Сразу же соберу эту троицу у себя в кабинете и выясню, какие вопросы были на аккредитации. Распечатки их ответов уже прислали?» «Да, все есть на моей электронной почте. Я смогу выслать их вам в течение 15 минут. Нужно только вернуться в свой кабинет», — объяснил Эйтиро. «Отлично, тогда приступаем к работе», — подытожил я. «Не переживайте, Эйтиро-сан. Наша маленькая война еще не проиграна. Возможно, у меня получится объяснить министерству, что они ошибаются». А они точно ошибаются. Большая часть вопросов с самого начала была неадекватной. Да, позже они их заменили, но я оказал весомую поддержку своим коллегам, хоть они этого и не поняли. 90% должны были набрать, как ни крути. По пути в клинику Ямамото Фарм я набрал номер Купера Уайта и расспросил его о результатах тестирования. «Кацураги-сан, мы еле-еле наскребли на проходной балл», — шумно выдохнул он. «У нескольких врачей из 2-го филиала ровно 70 баллов. Еще одна ошибка, и вылетели бы. Но мы с Рейсеем-сан сдали на все 100, буквально. Не без вашей помощи, разумеется». «Значит, наша клиника обошлась без потерь?» — уточнил я. «Без», — ответил Купер Уайт. «Можете спать спокойно, Кацураги-сан. Мы справились со своей задачей». «Спать спокойно — это сильно сказано. Начнем с того, что сейчас полдень, и до сна еще далеко. Кроме того, мне нужно разобраться с теми терапевтами, которые умудрились завалить экзамен в Ямамото Фарм. И плюс ко всему, я сегодня дежурю в стационаре. Так что фраза про сон сегодня меня точно никаким боком не касается». Однако я почувствовал облегчение, когда осознал, что в частной клинике все прошло гладко. Если бы еще и там терапевты умудрились накосячить, мне пришлось бы метаться из одного конца Токио в другой. Обошлось. О клинике Кацураги я могу забыть до завтрашнего дня. Заеду туда вечером, чтобы проверить, как идет работа. Хотя я уже убедился, что частная клиника начала работать автономно. Мое присутствие там уже не столь необходимо. Райсей Масаши, Купер Уайт и Дайго Рен неплохо справляются без меня. Наловчились мои ученики. Начали вовсю использовать систему взаимопомощи, и это быстро дало свои результаты. Теперь, если анализ одного не справляется, подключается другой лекарь, и вместе они уже составляют общую картину наблюдаемого заболевания. Оказавшись у себя в кабинете, я сразу же набрал номер Акихибы Акико от Сухиро Комуги и Дайго Рена и велел им прийти ко мне. Затем связался с Сакамото Фумико и попросил, чтобы она вместе с другими сотрудниками регистратуры перераспределила записанных пациентов. Я не мог знать, насколько мне пришлось отвлечь терапевтов. Возможно, мы провозимся до вечера. Поэтому имеет смысл заранее освободить их от приема. Когда сотрудники собрались у меня в кабинете, мы приступили к разбору полетов. «Итак, коллеги, давайте разберем ответы каждого по очереди», — произнес я. «Пока что сдаваться еще слишком рано. У меня есть подозрение, что вам занизили баллы из-за некорректных вопросов. Результаты ваших ответов находятся у меня на компьютере. Мы сейчас же их разберем. Но я бы хотел начать с Дайгусана, поскольку ему еще ехать в другую клинику. Никто не против, если мы отпустим его пораньше?» Акихиба и Оцухиро помотали головами. «Кацураги-сан, а точно ли есть смысл мне ехать куда-то?» — вздохнул Дайго Рен. «Министерство здравоохранения уже вынесло свой вердикт. Получается, что теперь я даже не могу продолжать свою врачебную деятельность. А уж работать в двух клиниках, будучи человеком, который не справился со сдачей аккредитации, — это и вовсе абсурд. Не отдавайтесь панике, Дайго-сан», — попросил я. «Начнем с того, что даже в самом худшем случае вас отстранят от работы только через неделю, а лицензии никто лишить не сможет. Просто нужно будет пройти специальный курс обучения от министерства и повторно сдать экзамены. То есть даже если мы не сможем оспорить ваши ответы, вы все равно не перестанете быть врачом». «Понял, Кацураги-сан», — кивнул Дайго Рен. «Спасибо вам большое. Так вы собираетесь подать апелляцию?» «Да, но для начала давайте проверим, где были допущены ошибки», — произнес я и перевел взгляд на документ, в котором были указаны вопросы, за которые Дайго сняли баллы. В итоге мой коллега набрал 69 баллов. Парню фактически не хватило всего 1%, чтобы пройти дальше. Я пробежался глазами по тестам и обнаружил, что в нескольких он и вправду допустил ошибки. Но с ситуационной задачей, за которую давали целых 5 баллов, я был полностью не согласен. Вот тут-то и можно зацепиться. «Смотрите, Дайго-сан, вам не засчитали задачу с болями в брюшной полости», — подметил я. «Что?» — удивился он. «Но там же элементарщина. Боли слева, опоясывающие, отдают в правую сторону и в спину. Все симптомы соответствуют острому холециста-панкреатиту». «Верно, тут вы не ошиблись», — кивнул я. «Вернее, я бы даже сказал, что вы нигде не ошиблись. Но разработчики этих тестов посчитали иначе. В одном из последних вопросов от вас потребовали перечислить все диагностические обследования, которые потребуются для постановки диагноза. Вы выбрали ЭКГ. Решили проверить сердце. Почему?» «Очевидно, потому что так может себя проявлять нетипичный инфаркт миокарда, а точнее его абдоминальная форма», — ответил он. «И это правда. Иногда инфаркт начинается с болей в животе. Пациента по ошибке направляют в хирургическое отделение, решив, что проблема в аппендиксе, желчном пузыре, кишечнике или других органах желудочно-кишечного тракта. И реакция программы, которая проверяла ответы, абсолютно неадекватная. ЭКГ нужно выполнять любому пациенту. Плевать, что у него болит, хоть задница. При госпитализации ЭКГ входит в стандартный перечень обследований», — произнес я. «А в вашем случае, Дайго Рен, это не просто правильный ответ. Вы копнули в самую глубь и указали на проблему, из-за которой многие пациенты умирают без подтверждения верного диагноза. Считайте, что эти 5 баллов у вас в кармане. Я подам апелляцию и добьюсь своего. Возвращайтесь к своим рабочим обязанностям. а мы с Акихибе-сан и Отсухиро-сан продолжим». «Так значит, меня не увольняют?» — обрадовался он. «Не дождетесь. Вам еще вечером в моей клинике дежурить. Так просто вы от меня не отделаетесь», — усмехнулся я. Дайго-рен покинул мой кабинет, а я, обратившись к девушкам, произнес. «Да, такое действительно бывает, коллеги. Болит живот, и никто даже не подозревает, что проблема в сердце. Никогда не забывайте проверять человека полностью. Хотя бы клинический минимум выполняйте. Иногда, заработавшись, даже самый способный врач упускает из виду такие детали. Вы же учитесь на чужих ошибках. Будьте внимательнее». «Хорошо, Кацураги-сан», — хором ответили Акихибе и Отсухиро. «Так, теперь перейдем к вам, Акихибе-сан», — произнес я. «У вас ситуация похожая. 67 баллов. Не хватило всего трех. Дайте мне несколько минут, я изучу ваш опросник». С Акихибе все оказалось иначе. Ее ответы на большинство задач приняли, и их было не оспорить. А вот в тестовых вопросах повышенной сложности она умудрилась потерять аж 13 баллов. Причем 7 из них заслужено, а вот остальные 6 баллов мы еще могли отсудить. Акихибе-сан, вас тут спросили насчет гломерулонефрита, воспаления почек и их мельчайших структур, нефронов. Вы указали, что одним из главных симптомов этого заболевания является моча цвета мясных помоев. И даже расшифровали в отдельной строке, от чего возникает такой цвет. Гематурия — кровь в моче, верно? «Да, Кацураги-сан, все верно», — кивнула она. «Неужели это неправильный ответ?» Здесь указано, будто гематурия — это вторичный признак, а вот отеки нужно было поставить на первое место. Но я с этим согласиться не могу. И отеки, и гематурия являются важными симптомами гломерулонефрита. Но у вас был только один вариант ответа, и вы выбрали правильный. Даже пояснили, почему выбрали именно этот вариант. Тут ошиблись составители тестов. Очевидно, что отеки бывают и при других заболеваниях. При хронической сердечной недостаточности, при застое в системе кровообращения вариантов полно. А вот мясные помои трудно увидеть в других ситуациях. «И что же нам тогда делать?» — поинтересовалась она. «Аналогичная ситуация, как и с Дайго-сан», — ответил я. «Отправляю апелляцию. Отмечу, что проверяющие даже не пытались читать дополнительные комментарии экзаменуемых. Думаю, все проверял компьютер, и ваши тестовые ответы никто даже просматривать не стал. Скорее всего, нам удастся отсудить 6 баллов. Но остальное... тут вы ошиблись сами». Я скину вам результаты на электронную почту. Изучите подробнее. Договорились, Акихибе-сан? «Да, Кацураги-сан, спасибо вам большое», — поклонилась девушка. «Надеюсь, как-нибудь получится выкрутиться». Я был уверен на 100%, что Акихибе Акико и Дайго-рен смогут получить свои заслуженные баллы. Но с Отсухиро Комуги ситуация была действительно плачевной. 43 балла. Просматривая результаты Отсухиро, вздохнул я. «Не хочу вас обидеть, Отсухиро-сан, но ситуация и вправду плачевная. Если с Дайго-сан и Акихибе-сан я мог хоть что-то сделать, то тут все совсем не радужно». И это мягко сказано. Я влезал в голову Отсухиро во время экзамена и подсказывал ей ответы в те моменты, когда она сомневалась. Но по итогу оказалось, что везде, где она сомневалась, мы ответили правильно. А там, где она отвечала уверенно, вышла полная ерунда. Другими словами, эти 43 балла ей заработал я. Надо было ввести ее за ручку до самого конца теста, но я не думал, что она вообще способна допустить такое количество ошибок. И в данном случае дело даже не в министерстве. Вопросы в основном адекватные. Это Отсухиро допустила ошибки везде, где только можно. И думаю, это даже к лучшему. Если бы я посылал ей ответы на каждый вопрос, результат был бы абсолютно необъективным. Министерство действительно сильно подгадило многим моим коллегам. Но и монстра из этой организации строить не стоит. Главная задача внеплановой аккредитации — отсеять врачей, которые не должны работать с пациентами. И им это удалось. «Отсухиро-сан», — после долгой паузы произнес я, — «прочел все ваши ответы. Максимум, что я могу сделать, — отсудить еще 3 балла. Но откуда мы возьмем еще 24? Сами должны понимать. Эту проблему мы уже никак не решим». «Значит, мне все-таки придется...» С трудом сдерживая эмоции, выдавила она. «Кацураги-сан, я не хочу терять работу». А нечего было заниматься ерундой все это время. Не могу понять, как она вообще прошла вступительные испытания при трудоустройстве в Ямамото Фарм. Учитывая, как она решала свои проблемы до того, как я починил ей мозги с помощью психоанализа, не удивлюсь, если эту должность Цуцухиро Комуги получила далеко не самым честным способом. Да и проблем от нее было слишком много. Постоянные жалобы от пациентов и коллег. Это не тот случай, когда мне стоит бороться изо всех сил за свою сотрудницу. Будет лучше, если я спокойно приму вердикт министерства. И она подучится, и люди случайно не пострадают из-за ее халатности. К сожалению, Оцухиро-сан, в вашем случае ничего изменить уже не получится, прямо сказал я. Эйтиро-сан сообщит, когда поступит приказ об увольнении. Как я и сказал, это займет неделю, не больше. Но вам ничто не мешает пройти специальный курс и сдать экзамены заново. На это уйдет 2 месяца. «Я не могу. Придумайте что-нибудь, пожалуйста», — начала умолять она. «У меня больные родители. Их некому обеспечивать». Не до конца я ей мозги вправил. Врет ведь. Анализ уже на автомате выявляет ложь. Если бы у нее были больные родители, она бы работала, а не занималась покраской ногтей прямо на рабочем месте. «Я все сказала, Цухиро-сан. Возвращайтесь к работе», — отрезал я. Оцухиро явно хотела показать мне слезы, устроить истерику, но как только поняла, что на мне эта схема не сработает, девушка все же решила покинуть мой кабинет, даже не попрощавшись. Я связался с Эйтиро Кагами, объяснил ему ситуацию, а затем мы вместе отправили 2 апелляции. С потерей 1 бойца мы могли смириться, но Акихибо и Дайго точно нужно спасать. Эти 2 себя очень хорошо показали на практике. Увольнять их было бы попросту неправильно. После завершения основного рабочего дня я выдвинулся в инфекционный бокс, проверил состояние Фувы Джуза и... вуаля! Весь вирус выполз из защищенных клеток наружу и снова начал распространяться по организму. Значит, он действительно понимает мысли человека и его намерения, но его все же можно обмануть. Увидев изменения, я сказал Джузо, что введу ему витаминный комплекс для укрепления организма. На деле же в его кровь попала сыворотка, разработанная ВОЗ. Что ж, сегодня я остаюсь в клинике на ночь, так что у меня будет возможность проверить, как работает новый препарат. И если возникнут побочные эффекты, я сразу же их купирую. Но самое главное, нужно понять, работает ли сыворотка. Если она сможет убить фебрис-12, значит, тактика лечения будет предельно простой. Обманываем пациента и содержащийся в нем вирус, а затем бьем смертоносным для суперинфекции препаратом. Вот и все. Только объяснить коллегам эту методику будет сложно. Ни один врач не поверит мне, что вирус на самом деле способен создавать коллективный разум и определять суть человеческой речи. Закончив с Фувой Джузо, я переместился в ординаторскую терапевтического отделения и приступил к ночному дежурству. Пока пациентов не было, я позвонил Сайке, чтобы та отчиталась о своем самочувствии. Никаких жалоб от нее не последовало. Видимо, воздействие нескольких магических еловых ветвей все-таки приносило свои плоды. Плод замедлил свой рост. Время я выиграл. Теперь у меня есть возможность продумать новый план. «Кацураги-сан», — позвала меня дежурная медсестра. «В приемное отделение поступил больной с подозрением на инфаркт миокарда. Будем сразу госпитализировать в кардиологию или...» «Нет, я сам его осмотрю, не спешите», — покидая ординаторскую, произнес я. Спустившись в приемное отделение, я обнаружил, что на носилках лежит мужчина лет 40. Держится за грудь, ворочается, тяжело дышит. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь», — просил он. «Со мной это уже было. Я не хочу снова переживать этот кошмар». «Срочно выполнить электрокардиографию», — велел дежурным медсестрам я. «И разбудите кардиолога. Ему понадобится УЗИ сердца». «УЗИ сердца у меня уже есть», — прошептал мужчина. «В папке с документами на столе. Сотрудники скорой должны были передать. Я месяц назад выполнял обследование, но мне сказали, что со мной все будет хорошо». Я принялся осматривать пациента, попутно попросив медсестру зачитать мне вслух старое заключение УЗИ. Его в любом случае придется повторить, но лучше будет, если мы сравним динамику. «Левая коронарная артерия перекрыта на 100%, — заявила медсестра. «Стоп, что вы сказали?» — переспросил ее я. «Мне послышалось?» «Нет, Кацураги-сан, тут так написано», — растерялась она. «Но ведь левая коронарная артерия питает почти все сердце. Если месяц назад она была перекрыта на 100%, значит, уже тогда, на момент исследования, пациент должен быть мертв». Я не поверил своим ушам и активировал анализ, сразу же нацелив его на сосуды сердца и... обнаружил, что результаты старого УЗИ не врут. Левая коронарная артерия и вправду полностью перекрыта. «Это что же получается? Ко мне поступил оживший труп?» Глава 20. Я не мог поверить своим глазам. Пока дежурная медсестра приемного отделения снимала ЭКГ, я взял заключение, сделанное другим врачом. Все описывается один в один с той картиной, которую я вижу сейчас через призму собственного анализа. Медсестры, похоже, не понимают, почему я так удивлен. Но на деле ситуация действительно феноменальная. Какое тут подозрение на инфаркт миокарда? Какая стенокардия? Люди с такими изменениями в сосудах не живут. И это не преувеличение. Дело в том, что левая коронарная артерия отвечает за питание сердечной мышцы. То есть через нее проходит кровь, которая является топливом для нашего насоса. Коронарных артерий довольно много, но левая является самой крупной. От нее отходит огромное количество дополнительных ветвей. И если предположить, что она непроходима аж на 100%, в таком случае подозревать инфаркт даже как-то глупо. Он должен был случиться очень давно и, вероятнее всего, со смертельным исходом. «Грудь уже 30 минут жжет, Кацураги-сан», — сказал мне пациент. «Тихо, не разговаривайте, пока мы снимаем ЭКГ», — перебила его медсестра. «Да нет же, живой, разговаривает, жалуется на жгучую боль. Мне аж захотелось позвать сюда местных кардиологов, чтобы те тоже взглянули на этот феномен. Но я решил, что так потрачу слишком много драгоценного времени. Медлить нельзя, поскольку помощь нужно было оказывать еще месяц назад. «Переводите его в реанимационное отделение», — попросил я. «Действуем по стандартному протоколу. Вводим нитраты и кроверазжижающие препараты». «Кого-то из узких специалистов нужно вызвать в реанимацию?» — спросила медсестра. «Только сердечно-сосудистого хирурга Цубаки Арату», — произнес я. «Кардиологам сообщите, что их помощь тоже может понадобиться, но пусть пока не спешат. Я постараюсь справиться с проблемой сам». Пока пациента транспортировали на третий этаж, я пытался прикинуть, с чем же мне пришлось столкнуться. Что это за глупость? Я бы мог понять, если бы неопытный УЗИ-диагност по ошибке выставил 100% закупорку левой сонной артерии. Или банально опечатался, всякое бывает. Но мой анализ не ошибается. Все совпадает один в один с заключением. С тем же успехом можно было увидеть пациента, которому несколько пуль попало в сердце и аорту, а затем обнаружить, что он в среднетяжелом состоянии. Да быть того не может. Пока что у меня только одно объяснение. Кто-то успел полечить его лекарской магией еще до того, как больной попал в наше приемное отделение. Кроме магии, объяснение найти трудно. Но я вновь почувствовал приятный огонь где-то в груди. И нет, это не стенокардия. Это мое желание поскорее разобраться с интересным клиническим случаем. И самое главное — помочь человеку, который, казалось бы, уже давно находится в безвыходном положении. Часто по результатам УЗИ сердца или сосудов можно обнаружить закупорки в 35, 50, иногда даже 70%. Это опасные состояния, но кровь в данном случае все равно продолжает снабжать органы. Банальный пример, с которым можно сравнить эту систему — водоснабжение дома или квартиры. Изначально установленные трубы имеют полный просвет, но со временем в них откладывается накипь, ржавчина, и в худшем случае возникает большая площадь перекрытия. но вода при этом не останавливается, просто ухудшается напор и повышается вероятность износа других труб. Точно так же работает сердечно-сосудистая система. Только там вместо накипи и ржавчины откладываются атеросклеротические бляшки и образование тромбов. Я вернулся в терапевтическое отделение, быстро разузнал обстановку у дежурной медсестры, чтобы прикинуть, скольких пациентов мне нужно осмотреть в течение ближайшего часа. Оказалось, что сегодня в отделении без происшествий. Все больные спокойно спят. А это значит, что я могу посвятить все свое время только что поступившему мужчине. Я специально попросил, чтобы его госпитализировали в реанимацию, поскольку там, в случае развития острейшей патологии, ему можно будет экстренно оказать помощь, и более того, реанимация располагается вплотную к терапевтическому отделению. Это единственное место, до которого я могу добраться из ординаторской за считанные секунды. Так, кровь на тропонины, миоглобин и общий анализ уже взяли? Войдя в реанимацию, спросил медсестру я. «Да, все белки острой фазы скоро будут готовы. Лаборанта разбудили», — ответила она. «ЭКГ уже готово. Вот, взгляните». Девушка протянула мне пленку. «Ага. А судя по ЭКГ, ситуация действительно очень быстро приближается к моменту, когда разовьется инфаркт. В такие моменты врачи обычно выставляют диагноз «острый коронарный синдром». Это состояние, при котором еще невозможно определить, перед нами развивающийся инфаркт или нестабильная стенокардия. Другими словами, это временный диагноз. «Как зовут пациента?» — быстро спросил коллегу я. «Фудзимото Вацутабе», — ответила она. «Фудзимото-сан», — приближаясь к кровати больного, воскликнул я. «Опишите свое самочувствие максимально подробно и скажите, с чего все началось. Подозреваю, что симптомы впервые возникли несколько месяцев назад. Вы ведь не просто так проходили эхокардиографию в другой клинике?» «Да я с февраля никак в себя прийти не могу», — простонал он. «Раньше грудь жгло время от времени. Возникало чувство, будто мне сдавливают ребра, но это происходило только при физической нагрузке, если я куда-то быстро бегу или поднимаюсь на пятый этаж». «А если переживаете о чем-то?» — уточнил я. «Раньше все было хорошо, а теперь и при стрессе сердце колет», — признался он. «Когда начались ухудшения, я сразу же обратился в частную клинику рядом со своим домом. Как оказалось, ничего серьезного у меня нет. Врач сказал что-то про аномалию развития сосудов и упомянул, что скоро все пройдет. Нужно только пить таблетки. Но я уже коробок 20 нитроглицерина иссосал. Сколько же это может продолжаться?» «Тише, не переживайте так», — попросил я. «Чем больше вы злитесь, боитесь или расстраиваетесь, тем сложнее вашему сердцу пережить приступ. Понимаю, что это трудно, но сейчас вам лучше успокоиться». Я активировал харизму и обдал Фудзимото магическими феромонами. Чуть не перестарался. У него даже глаза начали закрываться. Тело подготовилось ко сну, но я быстро привел его в чувство продолжением разговора. «Меня интересует, что этот врач сказал вам про аномалию», — спросил я. «О чем шла речь? О каких сосудах?» «Понятия не имею, Кацураги-сан», — пожал плечами он. «Я же не врач. Наверное, речь шла о сердце». Я вновь активировал анализ и принялся изучать коронарные сосуды пациента. На этот раз еще внимательнее. И лишь при повторном осмотре понял, где все это время скрывался ответ на все мои вопросы. Нет тут никакой магии. Но врач из другой клиники все же ошибся, причем дважды. И обе эти ошибки могут стоить Фудзимото Вацутабе жизни. А вся проблема в том, что левая коронарная артерия и вправду перекрыта. Однако у пациента имеется аномалия развития сосудов, которую не заметил мой анализ, так как посчитал эту сеть за вариант нормы. От правой коронарной артерии шла дополнительная ветвь, которая вклинивалась в левый сосуд ровно под участком закупорки. Другими словами, сердце продолжает питаться через другой бассейн кровоснабжения. Вот только ни в коем случае нельзя было говорить Фудзимото, что с этой закупоркой он сможет жить без каких-либо проблем. Да, ему крупно повезло. Любой человек на его месте уже давно бы умер с таким тромбозом. Но его спасло чудо — врожденная аномалия. Но эта аномалия не может справляться с нагрузкой вечно. Очевидно, весь бассейн правой коронарной артерии уже износился и теперь работает на пределе. Поэтому у Фудзимото и начало развиваться прединфарктное состояние. И все, чем я могу ему помочь, облегчить кровоток в других ответвлениях сосудов, нормализовать питание миокарда, а затем передать пациента другому врачу. Как только я провел задуманные манипуляции, за моей спиной послышались шаги. Фудзимото с облегчением выдохнул и произнес: «А мне уже стало намного легче. Зря вы позвали другого врача, Кацураги-сан. Наверное, скоро можно будет выписываться». «Ошибаетесь. Сейчас мы вам все объясним», — ответил я, а затем повернулся к вошедшему коллеге. «О, Кацураги-сан!» — улыбнулся мне Цубаки Арата. «Ох, и давно же вы не присылали мне пациентов в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Я уже начал скучать, если честно. Так еще и Рейсей-сан похитили прямо у нас из-под носа». «Рейсей-сан, как мне казалось, никогда не работал в вашем отделении, Цубаки-сан», — подметил я, а затем ответил на приветственный поклон коллеге. «Нет, не работал, но мы часто помогали друг другу, когда в наших отделениях случался завал. А теперь даже положиться не на кого, а вы от хирургии совсем отстранились. Неужели вам больше нравится...» «Цубаки-сан», — перебил его я, — «мне тоже было бы интересно поработать с вами, но не сейчас. Тут вас как раз ждет очень интересный случай, о котором вы уже давно мечтали». Я показал Цубаки Арате результаты обследований, старые и новые. Хирург даже очки из кармана достал, хотя раньше я не замечал, чтобы он жаловался на проблемы со зрением. «Ничего не понимаю», — нахмурился он. «Посмотрите на мостик между правой и левой коронарными артериями. Аномалия развития», — отметил я. Сердечно-сосудистый хирург промолчал, но я заметил, как он пошевелил губами и произнес про себя несколько ругательств. «Я впервые такое вижу, Кацураги-сан!» — воскликнул он. «Пациент уже стабилизирован, но, как вы понимаете, это бомба замедленного действия. Пожалуйста, объясните Фудзимото-сан, что ему необходима операция», — попросил я. «Необходимо, мягко сказано. Я проведу ее сегодня же, в крайнем случае завтра утром», — сказал Цубаки. «Все, Кацураги-сан, благодарю вас за пациента. Можете возвращаться в свое отделение. Я попрошу, чтобы его перевели ко мне». Фудзимото не слышал, о чем мы говорим, поскольку мы еще перед началом разговора отошли на несколько метров в сторону от его койки. Однако в его глазах читался страх. «Стойте, только не говорите, что мне предстоит операция. Пожалуйста!» Вновь начал паниковать он. Видимо, воздействие харизмы очень быстро закончилось из-за больших объемов скопившегося в крови адреналина. «Фудзимото-сан, она вам необходима. Прошу вас, прислушайтесь к Цубаки-сан. Он вам все объяснит», — произнес я. «Да как я теперь могу доверять врачам, если мне месяц назад сказали, что все хорошо, а теперь...» — взвыл Фудзимото. «А теперь вам нужно, чтобы из вашего сосуда убрали тромб. Возможно, придется делать пластику артерии», — решил объяснить ему всю ситуацию я. «Но вам бояться нечего. Цубаки-сан — первоклассный специалист. А вы без этой операции можете не прожить и месяца, понимаете? Ни один врач не скажет вам точно, когда компенсаторные силы ваших сосудов полностью иссякнут. Но лично я бы поставил на 2 недели. Это максимум». «А с операцией?» — нахмурился Фудзимото. «А с операцией можете жить столько, сколько вам уготовано судьбой. Сердце снова будет здоровым. Благо, оно еще не успело повредиться из-за недостаточности кровообращения», — объяснил я. Недолго подумав, Фудзимото Вацунабе кивнул сначала мне, а затем Цубаки Арате. «Уговорили. Спасибо вам большое, что доступно объяснили все риски. Лучше уж так, чем пустые обещания, которые давали мне в другой клинике. Я согласен на операцию». Уже после этих слов за пациента взялся мой коллега, а я вернулся в свое отделение, заполнил несколько историй болезни и вместо сна направился в инфекционный бокс. Дежурили там сегодня молодые инфекционисты. Их к палате Фува Джуза даже не подпускали. Но у Фувы был телефон и специальная тревожная кнопка, с помощью которых он мог в любой момент связаться со мной или с Окабе Акирой. За эту ночь он ими ни разу не воспользовался, но я решил проведать его по собственной инициативе. Пришла пора проверить эффект сыворотки. Когда я вошел в палату, Джуза еще спал. И это к лучшему. Он уже давно начал нервничать из-за того, что мы слишком долго его здесь держим. Однако, если мой план удался, он уже в ближайшие дни сможет вернуться на свободу. И тогда я получу целых два достижения — полностью излеченного сывороткой пациента и надежного человека в рядах якудзы, который будет благодарен мне за помощь и больше никогда не станет идти против меня и моей клиники. Фува Джузо — человек жесткий, но за все время он ни разу мне не лгал. Человек слова, если можно так говорить о члене преступной группировки. А с восстанием, которое я затеял в их семье в качестве подстраховки, лучше повременить или полностью отказаться от этой идеи. Если семья Фува изменит свое отношение ко мне, продолжать эту войну между клиникой и якудзой больше не придется. Я активировал сразу клеточный и молекулярный анализы и принялся осматривать его тело. И, к счастью, оказалось, что фебрис-12 действительно исчез. Воспалительный процесс в легких остался, но частички вируса распались навсегда. Значит, сыворотка все-таки работает. Но работает она только в камерных условиях, в полной изоляции от внешнего мира, где можно солгать пациенту и убедить его в том, что лекарства не существует. С точки зрения деонтологии ход просто отвратительный. Но, воспользовавшись им, я спас Джуза жизнь. Остается только придумать, как объяснить ВОЗ, что пациенты не должны знать о существовании лекарства. А я знаю, что в некоторых инфекционных больницах пациентов с одним вирусом держат в палатах с несколькими койками. Значит, нельзя исключать, что вирусы таких больных могут общаться между собой, делиться информацией. Микроорганизмы действительно умеют так делать. К примеру, если бактерию убивает антибиотик, она может оставить после себя сигнальную молекулу, которая сообщит другим бактериям, что нужно каким-то образом спасаться. Так и вырабатывается устойчивость к антибактериальным препаратам. Я покинул палату до того, как Фува Джузо проснулся. Завтра утром нужно будет обсудить с Окабе Акирой детали его выписки. Еще одна победа за нами. Но останавливаться на этом не стоит. Скоро, по предсказаниям моих предков, произойдет катастрофа, для борьбы с которой придется выложиться на все 100%. Одной сывороткой мы не обойдемся, это точно. На следующее утро я вернулся в свой кабинет и обнаружил, что в чате группы 12 начался какой-то хаос. Мы с Окабе Акирой отправили результаты исследований в ВОЗ, и к ним сразу же получили доступ все остальные врачи. В итоге разразился скандал, который начал Мэтью Родригес, врач, ответственный за Южную Америку. «Я все больше и больше убеждаюсь, что в Японию отправляются наиболее качественные препараты. У Кацураги Тенда уже несколько пациентов излечились от инфекции, а среди моих больных практически 100% смертность. Вы отправляете в Южную Америку бракованные препараты». Ох, и зря он это затеял. Он ведь не понимает, что на самом деле происходит. До этого никто не понимает. Мои пациенты выживают только благодаря магии, которой я контролирую процесс. Но Родригес намеренно стравливает врачей. Если он продолжит в том же духе, в группе 12 может произойти раскол, а затем часть специалистов ополчится против ВОЗ. Я решил отправить в ответ сообщение, которое утихомирит коллегу, но моя рука онемела. Пальцы задрожали от энергии, которая заструилась по моему телу. Я испытал то, чего еще никогда в жизни не ощущал. Прямо за дверью моего кабинета стоял человек. Он явно был нездоров, раз анализ на него откликнулся. Но что самое главное, я ощутил в нем нечто, которое моя магия никогда не улавливала. Вывод может быть только один. Прямо сейчас во мне, наконец, пробудилась та сила, которую я получил недавно в храме Дзодзёдзи. Нечто еще более мощное, чем молекулярный анализ. И я могу испытать ее на том человеке, который пока что так и не решился постучать в мою дверь. Глава 21. Я вышел из-за своего стола, подошел к двери и открыл ее прямо перед лицом пациента, который все никак не мог решиться зайти в мой кабинет. Разумеется, я решил сделать вид, что обнаружил его совершенно случайно, ведь присутствие этого человека было обнаружено моим анализом, причем какой-то абсолютно незнакомой мне формой. За дверью оказался молодой мужчина лет 25, примерно мой ровесник. Он так и замер передо мной с приподнятой рукой, готовясь еще раз постучать в дверь. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — произнес он. «Приветствую», — поклонился в ответ я. «Могу чем-то помочь?» «Я записан к вам на прием, ровно на 9 утра. Простите, я немного опоздал, но не потому, что прибыл не вовремя. Просто, если честно, я около кабинета просидел почти 40 минут, никак не мог решиться пройти к вам». «Чего же вы так свое время не бережете?» — улыбнулся я. «Проходите, присаживайтесь». Я завел мужчину в кабинет, а сам уселся за компьютер и нашел в списке записавшихся на прием одного единственного человека, которому был выдан талон на 9 утра. «Сугимото Хонго?» — спросил его я. «Да-да, все верно», — кивнул мужчина и трясущимися руками утер пот со лба. «Очень странно. Судя по поведению, у него боязнь белого халата, расстройство психики, при котором пациенту становится хуже в кабинете у врача. Но вряд ли он решил обратиться ко мне именно насчет этого заболевания. Я решил активировать анализ и почувствовал неприятный хлопок в том самом глазу, где все это время обитала богиня Аматерасу. На долю секунды мне даже показалось, что у меня треснуло глазное яблоко. Но эти мерзкие ощущения были связаны не столько с богиней, сколько с изменениями в анализе. Похоже, предчувствие меня не подвело. Магия менялась. Вот только я до сих пор не могу понять, в какую сторону могло двинуться ее дальнейшее развитие. Ведь даже сама Аматерасу мне уже упоминала, что молекулярный анализ — это предел, который возможно получить, только заручившись поддержкой богини. Тогда что же изменилось во мне в тот день в храме Дзёдзёдзи? Не мог же я неожиданно стать даже сильнее, чем сама богиня Солнца? Ответы на эти вопросы я смогу получить только в ходе осмотра пациента. Кажется, именно он спровоцировал активацию этой способности. Остается только терпеливо вести прием и пытаться выяснить, какие возможности мне теперь доступны. «Сугимото-сан, расскажите, что вас привело ко мне?» — поинтересовался я. «Вы только не подумайте, что я проник к вам обманом, Кацураги-сан», — произнес он. «На самом деле я не вхожу в число сотрудников корпорации Ямамото Фарм и уж точно не работаю на верхних этажах. Я сторонний инвестор. Недавно коллеги познакомили меня с генеральным директором, и Ямамото сама посоветовал мне обратиться к вам, если у меня возникнут какие-либо жалобы. И так уж вышло, что жалобы у меня есть. И уже очень давно». «Сторонний инвестор? Интересно. Я наблюдал за тем, как работает система в корпорации. Так уж совпало, что самые крупные инвесторы являются членами совета директоров. Видимо, Сугимото Хонго вложил целое состояние в Ямамото Фарм, раз ему сразу же устроили встречу с генеральным директором корпорации. То, что ему сейчас всего лишь 25 лет, значения не имеет». Я много слышал о молодых людях, которые создали сверхуспешный бизнес в его возрасте или даже раньше. Возможно, этот Сугимото возглавляет группы продвинутых айтишников или же занимается криптовалютой. Гадать нечего, меня это и не касается. Однако с таким характером, как у него, руководить людьми напрямую вряд ли получится. Весь трясется, боится зайти в кабинет. Да и диалог ведет чересчур неуверенно. Такое впечатление, что он весь день работает за компьютером в полном одиночестве. «Сугимото-сан, меня интересует не ваша профессия и отношение к корпорации, а жалобы, которые у вас возникли», — уточнил я. «Понимаю, Кацураги-сан», — закивал он. «Так уж вышло, что эти жалобы со мной с самого детства. И свой диагноз я уже знаю, но мне хотелось бы выяснить, что скажете именно вы насчет этого заболевания». «Стойте, не спешите озвучивать диагноз», — попросил я. «Позвольте, я сам его определю, хорошо?» «Если я заранее буду знать выставленный ему диагноз, мне захочется подтянуть к нему всю клиническую картину. Эту ошибку порой допускают многие врачи, когда их посещает пациент, только что обследованный другими специалистами. Уважать мнение коллег можно и даже нужно, но порой имеет смысл критически относиться к диагнозам. Тем более мне интересно самому определить, чем страдает Сугимото. Раз он опоздал ко мне на прием, значит, и я из чистого интереса могу его немного задержать. «С самого детства меня мучает кашель», — произнес он. «Родители думали, что у меня слабый иммунитет, из-за чего возник хронический бронхит. Я постоянно сидел дома, обучался дистанционно, но кашель был не единственной моей проблемой. Примерно раз в год у меня возникает очень сильный приступ удушья. Я буквально не могу вдохнуть или выдохнуть до тех пор, пока не отхаркну сгусток слизи». «Понял вас, Сугимото-сан», — кивнул я. «А как обстоят дела с желудочно-кишечным трактом? Тошнота, рвота, изменение стула?» «Вы бьете прямо в цель, Кацураги-сан», — подметил он. «Все эти симптомы меня уже измучили, но это я хоть как-то могу подавить препаратами. А вот изменение потоотделения никак скрывать не получается, и это очень сильно мешает в общении с другими людьми». «У вас муковисцидоз, верно?» — тут же заявил я. «Да, Кацураги-сан, вы все-таки заглянули в мою электронную карту?» «Нет, догадался по последним симптомам», — произнес я. «Хотя, признаюсь, когда вы говорили о кашле с удушьем, я решил, будто у вас может быть бронхиальная астма». Я бы поставил диагноз гораздо быстрее, если бы не анализ. Он вырубился. Будто перегрелся и полностью лишил себя же трудоспособности. Очень странная картина. Будто в доме с плохой проводкой включили сразу 5 микроволновок и несколько электрических чайников, а затем обнаружили, что свет погас из-за выбитых пробок. Неужто я, сам того не понимая, довел свое тело до перегрузки? Но чувствую я себя при этом очень хорошо. Только сказывается недосып, из-за чего постоянно хочется зевнуть. Если бы я порвал себе магические каналы, меня бы уже утащили отсюда на носилках. Что ж, подождем. Посмотрим, как изменится ситуация. По крайней мере, выставить диагноз муковисцидоз было нетрудно. Особенно благодаря упоминанию об особенностях потоотделения. У тех, кто страдает этим заболеванием, происходит нарушение работы всех желез, вырабатывающих слизь. А таковые имеются и в легких, и в кишечнике, и в коже. В итоге потовые и сальные железы начинают секретировать чуть ли не концентрированную соль. Многие родители жалуются, что у их детей, страдающих от этого заболевания, часто обнаруживаются белые крапинки на одежде, чем-то напоминающие кристаллы соли. А это они и есть, просто данные образования находятся в комплексе с выделениями организма. И то же самое творится в остальных системах. Вязкая слизь закупоривает дыхательные пути, а в пищеварительном тракте начинается полный хаос, который выдает симптомы от диареи до кишечной непроходимости. «А вы наблюдаетесь в клинике генетических болезней?» — уточнил я. «Все-таки заболевание у вас связано с поломкой в хромосомах. Вам нужно обязательно стоять на учете у генетика, пульмонолога, гастроэнтеролога и дерматолога». «Кацураги-сан», — перебил меня он, — «скажу вам честно, меня еще в детстве замучила эта беготня по врачам. Я нашел одного терапевта, который выписывает мне препараты, разжижающие слизь и улучшающие моторику кишечника, и на этом успокоился». «Тогда позвольте поинтересоваться, почему вы пришли ко мне?» — спросил я. «Потому что мне сказали, что вы буквально творите чудеса со своими пациентами. Я подумал, что вы сможете повлиять на мое заболевание», — произнес он. «Это, конечно, очень лестные слухи. Вот только они мне портят всю мою конспирацию. Тем более, как я могу разобраться с неизлечимым заболеванием? Гораздо проще лекарской магией онкологию вылечить, чем...» Мой мысленный монолог прервался, поскольку я вновь почувствовал мощный хлопок где-то за глазами, и течение времени для меня остановилось. Аматерасу не выходила со мной на связь, но явно принимала участие в том, что сейчас творится с моим магическим центром. Я активировал самоанализ и внедрился в самую глубь своей центральной нервной системы, туда, где находился источник моих сил. И тогда я понял все. Этот пациент не просто так спровоцировал активацию новых способностей в моем теле. прямо сейчас я вижу не его организм, а глубочайшие молекулы, находящиеся в свернутом состоянии, как файлы компьютера в архиве. Гены. Да как такое возможно? Я ведь был уверен, что генетический анализ не существует. Я даже не надеялся, что он может быть мне доступен. Это была обычная фантазия, что-то вроде мечты о более совершенном уровне лекарской энергии. Что ж, как только разберусь с пациентом, сразу же заведу разговор с богиней. Думаю, она не станет уходить от ответов. Но одно мне ясно точно. Ничего нового я не открыл. Просто обнаружил дополнительную форму молекулярного анализа. Ведь гены — это наборы молекул. По сути своей, молекулярный анализ смотрит гораздо глубже, чем генетический. Но освоить последнее еще никому и никогда не удавалось. Ведь изучать весь набор хромосом — это практически невыполнимая задача. Там черт башку сломит, какой участок хромосомы отвечает за те или иные функции. Все-таки я не генетик и не знаю всех последовательностей в ДНК или РНК наизусть. Хотя даже генетики с большим опытом вряд ли заучивают состав хромосом. Для этого в современном мире существуют компьютеры. Однако анализ умнее компьютера. Он подсвечивает мне те участки, где находятся патологические гены. Мне не нужно искать их вручную. Я могу повлиять на все сломанные гены сразу. И сейчас передо мной пациент, на котором было бы лучше всего протестировать эту способность. Я точно знаю, что магия ему навредить не сможет. Если в какой-то момент я пойму, что маны не хватает, мои силы не станут копаться и менять состав генетического материала. Одна лишь проблема — этот поступок вновь пошатнет всю мою конспирацию, хотя я могу воспользоваться одной хитростью. Сугимото-сан, скажите, а когда вы в последний раз были у генетика? Только в детстве? — поинтересовался я. «Да, мне установили этот диагноз еще до того, как я говорить научился. После этого меня родители к генетикам больше не водили», — объяснил он. «У меня есть к вам предложение», — произнес я. «Что скажете, если мы проверим вас еще раз? За сегодняшний прием платить не будете, но перед следующим обязательно посетите генетика. Я дам вам направление в клинику Хиджикаты. Лучших генетиков вы больше не найдете». «Погодите, Кацураги-сан, а к чему это?» — удивился Сугимото Хонго. — Разве моя клиническая картина не говорит сама за себя? — По-разному бывает. Иногда так себя проявляет психосоматика или комплекс сразу нескольких заболеваний, которые выдают себя за одно генетическое, — заявил я. Отчасти это было правдой. Такое действительно может быть. Но на деле я решил ему солгать в благих целях. Ведь мой новый генетический анализ — только что взялся за дело и вправил почти все участки хромосом, отвечающие за развитие муковисцидоза. Маны я потерял довольно много. Процентов 60 исчезли сразу же после того, как я закончил процесс лечения. А в клинику генетических болезней я решил его отправить для того, чтобы подтвердить теперь уже отсутствие муковисцидоза. Понимаю, что пациент сильно удивится полученному результату, особенно когда обнаружит, что симптомов больше нет. Но я спешу все это на другие заболевания, которые мы излечим курсом безвредных укрепляющих препаратов. В итоге Сугимото Хонго покинул мой кабинет с направлением в другую клинику и несколькими назначениями. Я дал ему свой номер, чтобы тот мог связаться со мной в любой момент и рассказать о самочувствии. Но факт остается фактом. Я только что вылечил абсолютно неизлечимую болезнь. Оставшись в кабинете один, я мысленно задал вопрос. «Аматерасу, что это сейчас было?» Богиня ответила моментально. «Но ты ведь этого хотел, Кацураги Тендо», — произнесла она. «Я следила за твоими действиями и была уверена, что больших результатов ты уже достигнуть не сможешь. Однако ты много упоминал, что хочешь заполучить генетический анализ. В итоге этот момент настал». «Погоди-ка, Аматерасу, хочешь сказать, что это ты мне помогла? Но я не заключал больше с тобой никаких сделок», — подметил я. «Нет, я лишь наблюдала. Ты сделал все сам, Кацураги», — объяснила она. «Просто сам этого еще не понял. Там, в храме Дзёдзёдзи, в В окружении нескольких лекарей и знакомых врачей, которые расположились прямо над ядром храма, ты произвел корректировку своих способностей. То есть новых сил ты не получил, лишь увеличил предел своих запасов энергии. Но при этом создал аналог молекулярного анализа. Закончил за нее я. Теперь мне все понятно. Генетический анализ — это не следующая ступень развития. Она параллельна молекулярному. Ведь это, по сути, одно и то же. Просто одна